Глава 17. Три вида веры. Шрадха-трая, Випхага-йога. Арджуна спросил: «Кришна, если кто-то верит во Всевышнего, отвергнув Священное Писание, куда ведет такая вера? В каком из состояний иллюзии он пребывает? Просветлении, возбуждении или помрачении?» Всевышний сказал: «У воплощенных существ вера бывает трех видов, в зависимости от состояния сознания – просветления, возбуждения или помрачения. Человек выбирает ту или иную веру в зависимости от наклонностей, личных качеств и отношения к окружающему миру. Без веры жить невозможно. Она заложена в природе сознательного существа. Вера образует внутренний мир человека и влияет на его поступки. Потому, в кого человек верит и кому молится, можно судить, в каком состоянии сознания он находится. Кто в просветленном состоянии сознания, тот молится великодушным богам. В возбужденном состоянии сознания молятся земным царям и кумирам. В помраченном состоянии почитают призраков и умерших. Гордые самонадеянные глупцы терзают собственное тело выдуманными подвигами и воздержаниями и заставляют страдать свою душу, крохотную частицу меня. Движимые желанием впечатлить ближних своими умственными и телесными способностями, они совершают подвиги, о которых не говорится в Писаниях. Да будет тебе известно, что такие люди – самые закоренелые безбожники. В зависимости от состояния сознания, в котором человек находится, он выбирает себе пищу, вероисповедание, способ помощи другим и способ жертвоприношения. Пищу, которая продлевает жизнь, прибавляет сил и здоровья, приносит чувство радости и удовлетворения, предпочитают люди в просветленном состоянии сознания. Это сочная, маслянистая пища, приятная на вкус. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, терпкая, острая, сухая и слишком горячая пища нравится людям в возбужденном состоянии сознания. Такая пища приносит страдания и болезни. Люди в помраченном состоянии сознания предпочитают пищу холодную, безвкусную, с неприятным запахом, несвежую, недоеденную другими и нечистую. В просветленном состоянии сознания люди совершают жертву в соответствии с Писаниями из чувства долга и без желания собственной выгоды. В возбужденном состоянии сознания люди совершают жертву в соответствии с Писаниями, но на показ, ради собственного возвеличивания и самоутверждения. Жертва вопреки заповедям Писаний, без раздачи милостыни и даров, без молитв, без благодарности духовному наставнику и без веры совершается людьми в помраченном состоянии сознания. Поклонение божеству в храме, священнослужителю, духовному учителю и святому, а также чистота, непривязанность в быту, аскетизм и ненасилие относятся к воздержанию тела. Речь, которая не вызывает беспокойства в других, правдивая, приятная и во благо, а также чтение вслух священных текстов, называется воздержанием языка. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и умение не допускать грязные мысли есть воздержание ума. Если духовные подвиги и воздержания совершаются не ради собственной выгоды и с верой во Всевышнего, они совершаются в просветленном состоянии сознания. Если духовные подвиги совершаются ради личной выгоды или чтобы снискать славу и уважение, они совершаются в возбужденном состоянии сознания и заканчиваются по достижении желаемой цели. Воздержание ума, языка и тела, совершаемое в неуместное время, в неположенном месте, причиняющее боль совершаемому и окружающим, это воздержание в помраченном состоянии. Помощь другим из чувства долга, без ожидания благодарности, с учетом места, времени и личности нуждающегося, является помощью в просветленном состоянии сознания. Помощь ближнему, оказываемая неохотно, в обмен на благодарность, в надежде на обогащение, помощь в возбужденном состоянии сознания. Помощь с презрением или без уважения к нуждающемуся, помощь недостойному в неуместное время и в неподходящем месте, помощь в помраченном состоянии сознания. Словосочетание «ом», «тат», «сат», приводимое в писаниях, означает «абсолютное сознание». Приверженцы учения Вед перед тем, как принести жертву, помочь ближнему или совершить духовный подвиг, произносит слово «ом». Со словом «тат», которое также указывает на абсолютное сознание, искатели освобождения совершают духовные подвиги, приносят жертвы, помогают ближним, не привязываясь к плодам этих действий. Слово «сат» означает «истина» и «служитель истины». Это слово произносят во время жертвы, духовного подвига и благодеяния. Слово «сат» – «сущий» произносят для того, чтобы помнить. Тот, ради кого совершается жертва, воздержание и помощь ближнему существует всегда. И это вечное существо – Всевышний. О Арджуна! Жертвоприношение, воздержание, помощь ближнему и любая другая деятельность, совершаемая без веры во Всевышнего, порочна. Такая деятельность не принесет тебе блага ни в этой жизни, ни в следующей.